На Дону, на Доне гуливали кони, до костров огонь согревал бока звезд на небе россыпь, а я с гнедою сросся, стремена по росту, да не жмет лука на Дону, на Доне. Степь полыни тонет, ветер тучи гонит, тучи облака, вольная казачка понад речкой плачет, видно не иначе, любит казака. Тихому дому доля казачья, служба лихая. Воды донские стали б солены, если б на месте век постояли. Тихие слезы тихому дому, долго не видеть матери сына, как не крепиться батьке седому, слезы тихонько прольют на щетину. На Дону, на Доне, как цветок в бутоне, девица в полоне красоты своей, счастьем распуститься, лепесткам раскрыться, до одной не спится в лихолетии дней. Тихие слезы тихому дому, доля казачья, служба лихая. Воды донские стали б солены, если б на месте век постояли. Тихие слезы тихому дому, долго не видеть матери сына, как не крепиться батьке седому, слезы тихонько прольет на щетину. На Дону, на Доне гуливали кони, до костров огонь им согревал бока, звезд на небе росы, а я с гнедою сросся, стремена по росту, жмет лука, звезд на небе росы, а я с гнедою сросся, стремена по росту, да не жмет лука. Тихие слезы тихому дому, долго не видеть матери сына, как не крепиться батьке седой.